Сохранившаяся часть древнего аббатства нисколько не рассеивает эту местную атмосферу, которая мощно поддерживается присутствием старого ручья, бывшего некогда главным источником существования для большинства здешних жителей. Этот район кажется странно изолированным или обращенным внутрь себя, и лондонский акцент тут особенно силен. В Пеннифилдс, где столетия с лишним назад обитали малайцы и китайцы, теперь живет изрядное количество вьетнамцев. На Склейтер-стрит в Шордиче, где испокон веку был район красных фонарей, торгуют подержанной порно-литературой. Рынок на Грин-стрит в Вестхэме позволяет ощутить энергию и дух средневекового Лондона. Вообще древняя коммерческая жизнь города ныне пробуждена, если, конечно, она когда-нибудь засыпала, в таких разных районах, как Вестхэм и Стоук, Ньюингтон, Спитлфилдс и Лейтонстоун. Пешая прогулка по Ист-Эндской округе, как правило, открывает взору одну-два георгианских зданий, где, возможно, располагались какие-то крупные средневикторианские учреждения, а теперь размещаются местные службы или центры социального обеспечения. Сохранились остатки застройки конца XIX века наряду с муниципальными домами 1920-х и 1930-х. Имеются пабы и заведения, где принимают ставки на лошадей, наряду с вездесущими неспециализированными магазинчиками и местом, где торгуют прессой. Имеются таксомоторные агентства и учреждения, специализирующиеся на телефонных звонках в Африку или Индию. Имеются разнообразные муниципальные жилые дома и массивы, самые старые бок о бок с малоэтажными 1980-х годов и 19-этажными башнями того же периода. Непременно будет открытая площадка или сквер. В некоторых местах Ист-Энда арки под бесчисленными железнодорожными путями используются для автосервиса или складирования товаров. Не обошлось, конечно, и без серьезных перемен. Поплар Хай-стрит была людной артерией с множеством магазинов, лотков и закопченных зданий по обеим сторонам. Теперь это просторная улица, застроенная пятиэтажными муниципальными домами, пабами и магазинами из желтого кирпича. Вместо гудения густой толпы и гомона купли-продажи ныне слышен лишь прерывистый шум транспорта. Такова теперь немалая часть Ист-Энда. На месте пестрых разностильных скоплений, магазинов и жилых домов теперь возведены массивы зданий, единообразных по размерам и фактуре, заменой бесконечным сплошным террасам маленьких домишек служат нынешние городские шоссе. Изменившиеся участки города кажутся какими-то облегченными, возможно, потому что они утратили связь со своей историей. У западного конца Poplar High Street, сразу за Pennyfields, в свое время кофейня Джозефа Найтингейла, где подавали, помимо прочего, бифштекс, почки, печень и бекон, примыкала к магазинчику Джеймса Макюэна, где торговали кониной, а тот, в свою очередь, к парикмахерской Джорджа Эйбларда. Строения эти имели не схожие фасады и различались по высоте. В недавние годы этот угол был застроен трехэтажными муниципальными домами из красного кирпича. Мимо идет небольшая улица Солтон-стрит, былой опиумный квартал Лэм-хаусе, ныне представлен китайским заведением, где торгуют едой на вынос. В прошлом здесь проходила улица Бикмор-стрит, и сохранилась фотография 1890 года, на которой толпы детишек позируют у магазинов со сводчатыми окнами. На месте этой улицы теперь площадка для игр. Можно сделать вывод, что шум и мельтешение жизни улетучились из этих мест, если не из всего Ист-Энда. Можно также заметить, что застроенные заново или обновленные кварталы подобны таким же кварталам в других частях Лондона. К примеру, муниципальные жилые массивы Поплара мало чем отличаются от массивов Саутолла или Гринфорда. Стремление к гражданскому умиротворению привело к утрате местного своеобразия. Но величайшим контрастом из всех, бросающимся в глаза при сравнении фотографий 1890-х и 1990-х годов, является уменьшение числа людей на улицах. Жизнь Ист-Энда попряталась по домам. Что вызвало эту перемену, телефон или телевидение, не столь важно. Очевидный факт состоит в том, что человеческая жизнь на улицах стала куда менее красочной и менее интенсивной. Не следует, однако, чересчур драматизировать эту утрату. Да, Восток кажется теперь оголенным, зато он уже не так беден. Он более замкнут и не столь человечен, зато стал здоровее. Никто добровольно не променяет муниципальную квартиру на клетушку в трущобах. Пусть в трущобах было и больше человеческой общности. Назад пути нет. Зенит империи. К последним десятилетиям XIX века Лондон стал имперским городом. Главные площади, железнодорожные вокзалы, отели, громадные доки, новые большие улицы, перестроенные рынки – все это зримо воплощало в себе беспримерную исполинскую мощь. Город стал международным финансовым центром и локомотивом империи. В нем бурлила жизнь, полная великих ожиданий. Часть его изящества и многообразия была утрачена. Уютная георгианская компактность тоже исчезла, уступив место укрупненным масштабам неоклассики и неоготики, что соответствовало новым устремлениям разросшегося сверхличного города. Колонна Нельсона на Трафальгарской площади, воздвигнутая в 1843 году, была создана по образцу колонны Марса Мстителя в имперском Риме, тогда как при проектировании новых зданий на Уайт-Холле был использован современный классицизм. Как писал Джонатан Шнир в книге «Лондон 1900 года», лондонская архитектура прославляла британский героизм на полях сражений, британское владычество над заморскими землями, британское богатство и власть, словом, британский империализм. Символом его стал Тауэрбридж, который строился 13 лет и был окончен в 1894 году. Это было необычайное инженерное достижение, но возникает чувство, что мосту намеренно был придан сверхчеловеческий подавляющий масштаб. В его огромности и сложности отразились свойства самого города. Лондон конца XIX века был основан на деньгах. Сити достиг исторической цели, которую преследовал почти 2000 лет. Он стал источником коммерческой активности, инструментом кредитования для всего мира. На Сити держалась Англия. Богатство империи питали и омолаживали Сити. Морская торговля древнейших поселенцев принесла много веков спустя неожиданные плоды. К концу 19-го столетия учреждения Сити прямо или косвенно контролировали почти половину мирового торгового судоходства. В первое десятилетие 20 века привычным зрелищем стали новые крупные коммерческие здания, в большом количестве с использованием мощных и ярких архитектурных эффектов возводились новые банки, главные помещения промышленных фирм и страховых компаний. К примеру, в последнем издании тома, посвященного лондонскому Сити, из серии «Певзнера. Здания Англии», говорится о том, какое интенсивное силовое поле образовало здание английского банка для других коммерческих предприятий. Вокруг теснятся главные офисы или крупные филиалы важнейших клиринговых банков, многие из которых неимоверно усилились после слияния и поглощения конца 1910-х. Здания эти рассчитаны на то, чтобы производить впечатление как снаружи, так и внутри. Здесь вновь возникает диковинно соединяясь с идеями прибыли и власти неизменно присущий Лондону элемент театральности. Тенденция к слияниям и поглощениям в мире банков соответствовала общему движению к образованию все более крупных структур, газетной индустрии, исполинское разрастание почтового управления, стремительная экспансия страховых компаний. Все это вносило вклад в облик города, мощно и почти противоестественно пошедшего в рост. Противоестественность выразилась и в другом. Внедрение электрического освещения в 1890-е годы, в интерьере оно было впервые применено в 1887 году в здании Ллойд-банка на Ломбард-стрит, с неизбежностью означало, что для работы в четырех стенах естественное освещение уже не требовалось. Возникли громадные слои служащих сити, которые жили словно бы в глубине морской. Люди приходили на работу темным зимним утром и уходили вечером, ни разу за день не увидев солнца. Так Лондон способствовал одному из величайших несчастий, постигших человеческий дух. Вдобавок, использование новых строительных технологий, в частности применение железобетонной стали, а также внедрение пассажирских лифтов прямым и неизбежным следствием имели возведение все более высоких зданий. Странный симбиотический процесс, который всегда отличал развитие Лондона, выражался в том, что расширение доступного пространства шло рука об руку с ростом количества людей, готовых его занять. Согласно оценкам, число трудящихся сити выросло с 200 тысяч в 1871 году до 364 тысяч в 1911 году. Чарльз Путер из Лавров на Брик Террас Холлоуэй представляет собой литературный образ одного из тысяч служащих, составлявших, как написано в одном путеводителе, настоящий город клерков. Примечание. Чарльз Путер, вымышленный автор дневника «Никого», написанного братьями Джорджем Гроссмитом 1852-1919 годы и Уидоном Гроссмитом 1852-1919 годы и опубликованного в 1922 году. Конец примечания. Мальчик мой, в итоге 20-летних трудов и неукоснительного родения о выгоде начальства я был награжден повышением по службе и 100-фунтовой прибавкой к жалованию. То, что сотворенный Гроссмитами комический персонаж не утратил читательского расположения за 100 с лишним лет, свидетельствует, судя по всему, об инстинктивной точности их повествования. Заурядность путеровской жизни воспринималась как символическая черта, характеризующая новый тип городского или пригородного человека. Его лояльность и наивность были теми гражданскими качествами, в которых Лондон нуждался для поддержания своего бытия. Но он был городом не одних клерков. Лондон предлагал рабочие места представителям новых массовых профессий – инженерам, бухгалтерам, архитекторам, юристам, которые неостановимо стекались в столицу империи. В свою очередь, эти состоятельные потребители образовали рынок для новых универсальных магазинов и клиентуру новых ресторанов. Возник возрожденный на более здоровой основе театральный «Вест-Энд», где работали такие режиссеры, как Ирвинг и Бирмум-3. Были развлечения и поизысканней. Новый, более мобильный слой относительно зажиточных лондонцев открывал для себя парки, музеи и картины и галереи средней викторианской поры. Улучшилось качество библиотек, проводилось немало интересных специализированных выставок, удовлетворяющих новую потребность горожан в соединении познавательного и развлекательного начал. Лондон стал, помимо прочего, городом фабианцев и передовых женщин. В нем распространялись культурные веяния конца века, которые ассоциируются в общественном сознании прежде всего с блистательной лондонской карьерой Оскара Уайльда. Но старый город никуда не исчез. В 1880-е годы на Трафальгарской площади среди фонтанов и голубей ночевало под открытым небом до 400 человек обоего пола. Как писал Клан в книге «Лицо Лондона» 1932 год, лишь около трети этих людей имели какую-либо постоянную профессию или занятие, прочие же с детства просто перебивались со дня на день, как придется, и с трудом могли объяснить, как они ухитрились прожить так долго. За любой год этого десятилетия примерно 25 тысяч человек попадало под суд за пьянство и нарушение общественного порядка на улицах. Отчасти это объясняется тем, что пабам теперь было разрешено оставаться открытыми всю ночь. Возможно, на горожанах сказывалось напряжение от жизни в богатейшем и мощнейшем городе мира. Город был соткан из контрастов. До конца 1870-х годов Лестер-сквер была постоянно усеяна жестяными котелками, чайниками, старой одеждой, негодной обувью, дохлыми кошками и собаками. По улицам беспрерывно текла река транспорта на конной, моторной и паровой тяге. Средняя скорость двухколесных и четырехколесных экипажей, фургонов и бамперов, омнибусов, по-прежнему составляла около 12 миль в час. Сидевшие на улицах старухи торговали травами, яблоками, спичками, сэндвичами. В городе обитала непоседливая братья оборванных босоногих детей, ночевавших в узких проулках или под железнодорожными арками. Уличные торговцы продавали с тачек всевозможный товар, уголь, цветы, рыбу, булочки, чай, фаянсовую посуду. Вспыхивали эпидемии, стремительные и жестоко распространявшиеся среди подвижного городского населения. Задним числом, однако, кажется, что среди необъятной сложности Лондона конца XIX века жизни бедных горожан несколько потерялись, и роль их уменьшилась. Их голоса не так явственно слышны в неумолкающем шуме транспорта, их жизненная борьба плохо видна в гуще клерков, профессионалов и прочих, кто населял разрастающийся город. Первая мировая война не помешала росту города и не сделала его безжизненным. Лондон всегда был достаточно энергичен и крепок, чтобы никакая беда его не брала. В последний мирный день, начало августа 1914 года, Герберт Асквит услышал отдаленный рев. Примечание: Герберт Генри Асквит, 1852-1928 годы, премьер-министр Великобритании, в 1908-1916 годы. Конец примечания. Он писал: «Лондонская толпа всегда готова приветствовать войну или события, которые могут к ней повести». Можно вспомнить замечание сэра Уолпола. Примечание: Роберт Уолпол, первый граф Орфордский, 1676-1745 годы, лидер партии Вигов в 1715-1717, а также в 1721-1742 годах, занимал в британском правительстве пост соответствующей нынешней должности премьер-министра. Конец примечания. Сегодня бьют во все колокола. Через несколько недель будут рвать на себе волосы. Лондон был привычен к насилию и подспудному зверству, не в последнюю очередь проявлявшимся в эксцессах толпы и на многих перспективы хаоса разрушений подействовало как тонизирующее средство. Жители больших городов всегда наиболее кровожадные. Надо также признать, что Лондон за годы войны вырос, он и за прежние столетия убил больше людей, чем приголубил. Так стоит ли удивляться, что в новом конфликте он, казалось, здоровел за счет бойни? Экономика города, из которого было изъято множество молодых мужчин, работала в условиях полной занятости, и в результате уровень жизни повысился. Разумеется, не обошлось без отдельных опасностей и трудностей. Строительные работы были свернуты. В темное время город очень скупо освещался фонарями, крашенными в темно-синий цвет из-за боязни цепелинов. Парки и скверы использовались для выращивания овощей. Отели были превращены в правительственные учреждения или общежития. Но из-за наплыва иммигрантов в городе стало больше иностранных ресторанов и кондитерских. Танцевальные залы и мюзик-холлы были полны. Столица понесла людские потери. На стенах некоторых давным-давно отреставрированных зданий по сей день можно видеть таблички в память о рейдах цепелинов. За 4 военных года в городе погибло примерно 700 человек, тогда как на полях сражений полегло почти 125 тысяч лондонцев. Но Лондон богат жизнями. Заключение мира в ноябре 1918 года было отмечено сценами ликования и энтузиазма, каких в городской истории было немало.